Глава 14. Первые приглашения. Следующий день оказался первым за все время, что мы жили в столице, которое мы могли провести, не делая ровным счетом ничего. После завтрака я отправилась в библиотеку изучать книги, которые успела купить. Я заняла диван у окна. Райан сидел на полу, обложившись бумагами, и проверял какие-то документы. Закончив с военными делами, он смог, наконец, вернуться к прямым обязанностям герцога Орса. Райан сидел совсем рядом, его макушка была так близко, только руку протянуть, и мне приходилось сдерживать себя, чтобы не потрепать Райана по волосам. Сейчас, в тишине библиотеки, он казался очень близким. Против желания в памяти воскресали воспоминания из детства, когда мы также сидели в библиотеке в его доме. Я единолично занимала диван, Мия предпочитала сидеть на подоконнике, а Райан выбирал место на полу рядом со мной. Не хватало только сосредоточенного сопения Мии, но она, как и Айли, была сейчас в пристройке для слуг, проверяла, чья сыворотка для лица сверкает ярче. Я не пожалела, что решила сделать им небольшой подарок, но наблюдать за их соперничеством было довольно утомительно. Не сдержавшись, я все же взъерошила волосы Райана, после чего полчаса вынуждена была отбиваться от его требований повторить. Несмотря на устрашающий образ, бешеный пес короля оказался очень ласковым. Время до ужина мы провели в библиотеке. Райан шуршал бумагами, я читала купленные книги. Мне не хватало записей из лаборатории, но потребность в них была куда меньше моего нежелания видеться с родителями. Они все еще не дали своего согласия на наш с Райаном брак. Помимо денег, отец также требовал, чтобы герцог Орса стал одним из инвесторов в очередном сомнительном предприятии, чтобы рискнул не только деньгами, но и своим именем. Райан пойти на это не мог. Мои родители же, найдя его слабое место, безжалостно давили. Будто бы и мать, и отец забыли, что из-за одной такой идеи, в которую нас втянул знакомый семьи, мы лишились всего. Вечером вместо того, чтобы готовиться ко сну, я собрала сверток с покупками из алхимической лавки и направилась на кухню. «Леди?» «Госпожа!» Айли следила за мной с недоумением. Привычная Мия обреченно вздохнула. «Госпожа, время позднее!» Я лишь отмахнулась от нее. А потом и до вязавшегося за мной Райана. И если я могла приказать гувернанткам идти отдыхать, так же легко отделаться от хозяина дома не удалось. «Ты разрешил мне воспользоваться кухней», — напомнила я в ответ на его недоуменный взгляд. «Я думал, ты будешь заниматься этим днем». «Чтобы твоего повара забрали в лазарет с сердечным приступом? Он слишком вкусно готовит, чтобы от него так легкомысленно избавляться». Около получаса мне понадобилось, чтобы найти на кухне все необходимое. Райан ходил за мной по пятам и заглядывал через плечо. Его присутствие меня не раздражало, а искренний интерес даже немного льстил. Было приятно осознавать, что осуждать меня за мои увлечения он не будет. «И что ты делаешь?» — спросил Райан почему-то шепотом, когда я взялась отмерять нужное количество ингредиентов из недавно купленных флаконов. Очень быстро под ногти забился сургуч с крышек. «Готовлю запасной план на случай, если Эмили решит чудить». «Что?» «А, тут такое дело. Я с запозданием вспомнила, что не рассказывала Райану о том, что шантажирую Эмили. Рассказывать ему было страшно. Я боялась, что он разозлится, но все равно во всем созналась. Выбора все равно не было. И Райан действительно разозлился, но не потому, что я пыталась провернуть что-то за его спиной. «Ты хотя бы представляешь, насколько это опасно?» — хмуро спросил он. Если король узнает? Нет никаких доказательств заговора. Мое слово против ее слова. Я бы что-нибудь придумала, если бы она решилась рассказать о моей просьбе. «Просьбе», — фыркнул Райан. Я проигнорировала его язвительный тон. Но Эмили не расскажет. Я слишком хорошо ее знаю. Для нее нет ничего важнее репутации. Она скорее умрет, чем позволит кому-нибудь узнать о своем позоре. «Надеюсь, так и есть», — пробормотал Райан. Закатав рукава рубашки, он осмотрелся. «Что ж, могу я тебе чем-нибудь помочь?» «Ты правда хочешь?» «Никогда раньше никто, кроме Мии, мне не помогал. Мое увлечение спагирией для многих было чем-то постыдным. Об этом предпочитали лишний раз даже не упоминать. Это ведь не благородная алхимия, которой могли заниматься лишь магически одаренные люди. Спагирия была стыдной и нелепой сестрой алхимии, доступной каждому бездарному человеку, потому что для нее нужны были только травы и знания». «Почему нет?» — удивился Райан. «Если тебе это нравится так сильно, я хотел бы узнать побольше о твоем увлечении. Вдруг чем-нибудь смогу помочь?» «Сможешь!» Я схватила его за руку, и Райан невольно отступил, когда я подалась вперед. У меня было несколько рецептов, для которых требовалась магическая сила. Я придумала их сама и долгое время мучилась от невозможности проверить на деле, так ли они хороши, как кажется. Не было в моей жизни человека, который бы добровольно согласился участвовать в экспериментах. «Но не сейчас. Все мои записи остались в доме родителей». Райан согласился подождать, предложил даже съездить в поместье графа и забрать мои вещи. Он устал ждать благословения моих родителей и собирался немного припугнуть графа. Прямо Райан этого не сказал, но по изменившемуся взгляду и голосу несложно было догадаться, что это будет не совсем дружественная поездка. Я согласно кивнула. Отцу не стоило забывать, с кем он имел дело. Но, обманувшись безобидным видом Райана, он отчего-то решил, что может диктовать свои условия. В какой-то степени я даже жалела, что тогда в подворотне со мной не было моей семьи. Они бы посмотрели, на что способен новый жених их дочери, а моя жизнь обрела бы некоторую определенность. Ведь, несмотря на подписанные маркизом бумаги и его полный отказ от всех прав на меня, я все еще немного была его невестой. Договор моей продажи, хранившийся у родителей, так и не был расторгнут. Я нашла для Райана работу, и он старательно исполнял все мои поручения, благодаря чему состав был готов куда быстрее, чем я рассчитывала. Когда я переливала получившийся мутновато-розовый результат наших совместных трудов в пустой пузырек из-под цветочной воды, Райан следил за моими действиями с беспокойством. «Нужно ли мне бояться твоих поцелуев?» Я замерла, удивленно глядя на него. Не сразу до меня дошло, что именно его тревожит. А когда поняла, не смогла сдержать ехидного смешка. «Можешь не переживать. Это...» Я осторожно помахала в воздухе полупустым пузырьком. «Срабатывает при попадании в желудок. И все предназначено исключительно Эмили». Ее ждало интересное приключение. На следующий день после принятия этого состава она не покинет уборную, потом еще какое-то время будет чувствовать слабость и тошноту. Действие состава пройдет за несколько дней, оставив после себя лишь легкую сонливость. Мне нужно было, чтобы Эмили была в состоянии выполнить мое поручение и в то же время оказалась достаточно напуганной, чтобы не предать меня. Райан обхватил ладонями мое лицо и сжал щеки. Я почувствовала, как губы сложились в трубочку. «Постарайся больше так не улыбаться», — велел он. «Иначе любому, у кого есть глаза, будет ясно, что ты что-то задумала». Я кивнула и получила свободу. Перелила остатки состава в пузырек и только после этого спросила. Очень страшная улыбка была. «Ты прекрасна всегда, что бы ни делала», — не моргнув и глазом, ответил он. Мне оставалось лишь принять такой ответ. И я соврала бы, сказав, что мне были неприятны слова Райана. Здесь и сейчас, на кухне, среди грязной посуды, зелеными разводами от травяного сока на рубашке, он показался мне самым близким человеком на свете. От незнакомых чувств защемило сердце. Мне вновь захотелось потрепать его по голове, пропустить между пальцами густые темные пряди. Райан стоял, привалившись к краю стола, и с озабоченным видом, сложив руки на груди, осматривал учиненный нами беспорядок. Он не сразу заметил, что я приблизилась, и очень удивился, когда я неловко попыталась его обнять. Замер, не понимая, что происходит. Но быстро сориентировался и обнял в ответ. Я почувствовала его дыхание на волосах, когда он, посмеиваясь, спросил. «Что такое, Циа? Неужели, наконец, влюбилась в меня?» Переждав почти болезненный приступ нежности, я отстранилась. «Нужно прибрать за собой». Райан не спорил. Закончив совсем и прихватив пузырек, я поднялась на второй этаж. Райан следовал за мной и что-то мурлыкал себе под нос. Настроение у него было просто прекрасным. Утром после завтрака я столкнулась с проблемой. «Это что?» На чайном столике передо мной, рядом с чашкой чая, лежало несколько конвертов. «Приглашение», — охотно пояснила Мия. Глаза ее сияли. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как я в последний раз получала приглашение на чаепитие или званый ужин от леди. Успела даже забыть, в какое уныние меня приводили все эти конверты из дорогой, кремовой или нежно-розовой бумаги. Райан, сидевший напротив, заметил, как я приуныла. «Разве это не хороший способ завести полезные знакомства? Мне казалось, это именно то, чего ты хочешь». «Так и есть, но даже это никак не решает мою проблему». «Какую же?» «Нежелание туда идти». «Если бы только раньше я не пренебрегала своими обязанностями, то уже знала бы, с кем мне нужно подружиться, и приняла бы только те приглашения, от которых будет польза. Но долгое время я не интересовалась светской жизнью, обходясь необходимым минимумом знаний обо всех аристократических родах. Теперь же предстояло наверстать упущенное. Мне ведь даже сплетни не могли помочь. Я лучше многих знала, насколько далекими от действительности они могут быть. Как можно верить слухам, если меня называли кроткой и тихой, а Эмили — доброй и отзывчивой? Отнеси их в библиотеку, будь добра. Тарт на тарелке выглядел просто восхитительно, и я не желала портить аппетит, читая все эти приглашения. Даже понимая, что сама хотела привлечь внимание светского общества, я не могла справиться с охватывающим меня унынием. Стоило только подумать о том, что придется общаться с людьми. Много и часто. «Тебе не обязательно их принимать», — сказал Райан, когда Мия унесла все приглашения. Это было так странно. В те времена, когда меня заставляли посещать светские мероприятия, я противилась этому как могла. Сейчас же, когда, наконец, никто не давил на меня, я сама добровольно собиралась делать это. Я не хотела быть Райану обузой, потому мне нужно было стать хоть немного полезной.